обернутое в чистый холст или клеенку, кто мешок муки или ржи. Редко кто приехал на базар на лошади. Колхозам везти на базар нечего было, а колхозникам на личные нужды лошадей, да еще на базар, не давали. Неведомо откуда появились на базаре городские агитаторы, все больше из рабочих, в котиковых шапках, в маленьких кепках-шестиклинках, в пиджаках из чертовой кожи, в стеганых фуфайках да сапогах. Они становились на катки, на ящики, на прилавки ларьков, на дощатые стеллажи торговых рядов и, размахивая газетой со статьей Сталина, говорили, что рабочие и крестьяне — родные братья, что бюрократы с партийными билетами в кармане пытаются поссорить их, загоняя всех крестьян поголовно в колхозы. Это и есть, мол, головокружение от успехов, то есть голое озорство, перегибы и вредительство. Вот почему товарищ Сталин осудил этих головотяпов и разъясняет еще раз крестьянам, что вступление в колхоз — дело добровольное. Туда можно не только вступать добровольно, но и выходить оттуда добровольно. Базар после этих митингов тотчас разошелся. Люди торопились по своим деревням да селам, и неведомо как молва опережала самых быстрых ходоков. Иные приходили домой, а лошадь и корова были уже на собственном дворе, приведенные расторопной хозяйкой. К вечеру того же дня весь пантюхинский колхоз разошелся по своим домам, а в Тиханове в колхозе остались все те же 26 закаленных стойких семей. Но и они на общих дворах оставили только лошадей, всю же остальную скотину развели по собственным дворам. И процент сплошной коллективизации с немыслимой высоты скатился опять к изначальной цифре неполного десятка. Так закончился великий эксперимент в считанные недели добиться всеобщего счастья за счет имущественного уравнения крестьян и встретить весеннюю посевную 30-го года в едином сплошном колхозе. Даже название само «районы сплошной коллективизации», а Московская область была одним районом из 80, было вычеркнуто из официальных директив и донесений. Конечно, колхозы есть колхозы. Они созданы были и существуют до сих пор. Но это уже другие колхозы, и складывались они по-другому. Медленно, мучительно и долго, вплоть до весны 35-го года. Соблазнительная же теория вселенского добродетельного икара сделать всех счастливыми в один всеобщий присест за длинные фаланстерские столбы с небесной манной, распределенной на равные доли все тем же добродетельным икаром, была погребена на нашей земле русскими мужиками и бабами под обломками бурных февральско-мартовских событий 30-го года. Но всякая утопия тем и сильна, что словно бессмертный чертополох, заваленная в одном месте, она может вынырнуть совершенно в другом. Так проклюнулась и эта уравниловка незабвенного добродетельного икара и распустилась пышным дурноцветом под благостным солнцем великого Мао в годы его большого скачка и культурной революции. Но и ему не удалось дождаться всеобщего действия ее губительного созревания. По-всякому это называлось. И бабувизмом, и троцкизмом, и маоизмом, или как там еще. Впрочем, Какое нам дело до вселенских утопий о скором приходе всеобщего равенства и счастья?